вокруг нее тепло, в середине января. Она со школьных лет снимается в кино, о ней мечтают те, у кого все есть давно. Красавицы могут все, красавиц счастливее нет, они никогда не плачут, у них не бывает бед. Красавицы могут все, красавиц счастливее нет, сплошные цветы, танцы и вечные 20 лет. 2000 сердец разбились об нее, 2000 мужчин повторяют день за днем. Красавицы могут все, красавиц счастливее нет, они никогда не плачут, у них не бывает бед. Красавицы могут все, красавиц счастливее нет, сплошные цветы и танцы и вечные 20 лет. У них не бывает бед. Красавицы могут все, красавиц счастливее нет, сплошные цветы и танцы и вечные 20 лет. Сплошные цветы и танцы и вечные 20 лет.